Глава 9. Ночь прошла на удивление спокойно, хотя, мне кажется, я нервничала, почти не спала, все прислушивалась к каждому шороху. Я давно забыла, что такое жить в деревне. Не помнила, что здесь слышен каждый звук. Шепот ветра, хлопок дверей через три дома, стук веток по соседней крыше. То и дело подскакивало на кровати. Странно, но в коттедже Марка было намного спокойнее. Хотя чего странного, там хорошие крепкие стены, капитальный дом, в котором можно жить круглогодично. Здесь же звукоизоляция оставляет желать лучшего. Но это мои проблемы, и я с ними сама справлюсь. Еще 2-3 ночи и привыкну. А еще привыкну ночевать в пустом доме, ведь я никогда не жила одна. Странное такое чувство свободы. Вскочила я в 7 утра и вышла на крыльцо. Воздух потрясающий, такой насыщенный, чистый, свежий. «Все будет хорошо, Вера. Ты правильно сделала, что приехала сюда». Я глянула на соседний дом, который когда-то снимали мы с мамой. Сейчас он наполовину развалился. Вокруг торчали одни сорняки, которые никто не косил. Между домами появился забор. Наверняка его поставили родители Аллы. Вряд ли им нравилось такое соседство. В холодильнике 2 йогурта, яйца, колбаса. В буфете куплены вчера хлеб и подсолнечное масло. На завтрак вполне достаточно. Днем обязательно схожу на рынок, овощи должны быть дешевыми. Сейчас август, самый сезон. Яблоки, груши, еще морковка с капустой, ну и огурцы с помидорами, конечно. Это все я очень люблю. У меня не так много наличных, но их точно хватит, чтобы продержаться 2 недели. А потом должны прийти деньги за заказы, если я, конечно, все сделаю. На этот раз омлет я приготовила без происшествий. Ни одно яйцо не улетело на пол. Интересно, а чем сегодня завтракает Марк? До полудня время пролетело незаметно, я рисовала картинки для рекламных буклетов и ретушировала фотки. Вот это мое основное занятие. Дома работала и с иллюстратором, и с фотошопом, но для этого нужен ноут, да и задания покрупнее. Сама я не умею находить заказчиков, но и тех, кого подгоняет Виталик, пока хватает. От работы отвлек звонок Аллы. Как же я рада, что она снова рядом. Лучшая подруга, которая сумела простить и не захлопнула дверь перед моим носом, когда я к ней пришла. «Привет, Дуби! Ну, как прошла первая ночь?» — бодро поинтересовалась Кучерова. «Как тебе моя кровать?» «Отлично, Ал. Я слукавила немного, просто не хотела, чтобы она еще больше за меня волновалась. Все хорошо. Соседи не донимают?» «Неа. Заходил вчера белобрысый Дима. Типа прощения просить за то, что они с дружками ко мне пристали. Представляешь, Марк ему велел извиниться передо мной». «Марк? Раньше ты его амбалом натуральным называла, а теперь Марк?» «Одно другому не мешает. В общем, у меня все хорошо, Ал. А у тебя как?» «Мне позвонили». Сердце пропустило удар. Из комнаты исчез воздух, и пространство вокруг скукожилось, как быстро тлеющая бумага. Я осталась одна в пустоте наедине с голосом подруги в телефоне. «Кто?» Я даже не узнала свой голос, настолько чужим он показался. «Твоя ненаглядная тетушка, Вер, но не боись. Зинаида Михайловна мною элегантно послана в пустыне Гоби». «Куда?» — рассмеялась я нервно. «Далеко, Дуби, очень далеко. Ну ты же знаешь ее. Начала с того, что ее больное сердце этого не выдержит, что неблагодарная Верочка пропала, что она 2 ночи не спала, по моргам ездила, ну и так далее. А потом типа «Вера не могла так поступить, Алла». Кучерова на удивление точно спародировал теткин голос. «Наверное, ее кто-то надоумил. Не знаешь, кто бы это мог быть». «А ты что?» «Морду сделала кирпичом, разумеется. Но она этого не видела. Ну и сказала, что мы уже так хорошо не общаемся с тобой, как раньше. И вообще-то совершеннолетняя давно. А на твоем месте я бы давно свалила из этого гадюшника». «Алла, ну а что, не гадюшник, что ли?» И я молчала. Алла, конечно, права. Тетка появилась в моей жизни только после смерти матери. Благодаря ей я не оказалась в интернате, но это единственное, за что можно сказать спасибо. «Слушай дальше, Вер», — серьезным тоном продолжила Кучерова. «Твоя тетка про Алёхина спрашивала. Прикинь, я соврала ей, что родители уже 2 года как продали дом. Но ты имей в виду, ладно?» Не хватало только, чтобы здесь объявилась тетя Зина. «Да еще не дай бог, одна». «Не сейчас. Просто не сейчас. Мне нужно времени не так уж и много, но оно должно быть только моим. А я так надеялась, что они не будут дергать Аллу. Ведь никто не знал, что мы снова дружим. Может, просто по всем знакомым прозванивали». «Сама Зинаида вряд ли объявится». Алла словно мысли мои прочитала. «Но вот тварюга отправить вполне может. От тебя же зависит, будут ли у них бабки. Так что...» «Тварюга — это моя двоюродная сестра Агата. Кучерова никогда не называет ее по имени, ненавидит даже больше, чем я. Несколько лет назад Агата увела у Алки ее первого парня. Они и до этого не особо ладили, а после разве что в лица друг другу не плевали. А ты бы хотела, чтобы Агата к тебе пришла?» — поинтересовалась я, на всякий случай поглядывая в окно. «Я бы ее спустила с лестницы», — мечтательно протянула Кучерова. «Но она это знает и не появится». «Про что еще тетка говорила?» — напряженно спросила я, потому что понимала, не все Алла сказала. «Ох, не все». «Ты хотела сказать про кого?» — поправила подруга. «Ну, конечно, сказала. Говорит, Вадим места себе не находит. Не понимает, почему ты сбежала». «Подонок», — сорвалось с моих задрожавших губ. «Пусть никогда себе места не найдет». «Мне ему так и передать, если объявится?» — деловито переспросила Алла. «Нет, конечно. Ты же не знаешь, где я, помнишь?» «Уверена, это он тетку подослал. Она для него все сделает. Наверное, уже всех девчонок из группы прошерстили». «Что делать будешь, если они объявятся?» — тихо спросила Алла. «У тебя вообще есть план, кроме как отсидеться несколько недель в деревне и прийти в себя? Это, конечно, тоже нужно. Ну а дальше что?» «А что дальше?» «Дальше все будет как у всех, Ал. Ну, почти как у всех. Вы с Виталиком исключение, конечно. Но обратно к Вадиму я не вернусь».